Лес. Куда ни обращаю взор, кругом синеет мрачный бор, и день права свои утратил. В глухой дали стучит топор, вблизи стучит вертлявый дятел. У ног гниет столетний лом, гранит чернеет, и за пнем прижался заяц серебристый, а на сосне, поросшей мхом, мелькает белке хвост пушистый. И путь заглох и одичал, позеленелый мост упал и лег, скосясь во рву размытом, и конь давно не выступал по нем подкованным копытом. 1854 год.